Бешеные псы. Возглас «бешеная собака» с давних пор был предупреждением о том, что нужно бежать во весь дух, если хочешь спастись, так как бешеные называют собаку, заболевшую бешенством. Бешенство – болезнь древняя, но она ни в коей мере не является прерогативой исключительно собак. Однако закрепившаяся за этой болезнью страшная репутация породила ужас, вызываемый каждой собакой, в поведении которой отмечается раздражительность и агрессивность. Другими симптомами бешенства является текущая изо рта слюна, безразличие, отказ от пищи и воды. В переводе с санскрита название этой болезни означает «совершать насилие», а древние греки называли ее «лисса», что значит «безумие». Английский термин «rabies» — «бешенство» произошел от латинского глагола «rabere» — «безумствовать». Бешенство является формой вирусного энцефалита, который передается со слюной зараженных животных. Эта болезнь почти всегда заканчивается смертью. По своим начальным симптомам болезнь напоминает грипп, однако вскоре картина меняется, появляются перевозбуждения, бессонница, галлюцинации, бред. Усиленное слюноотделение и слезливость, неспособность разговаривать, сильная боль при глотании — типичные симптомы на последних стадиях болезни. Вдобавок ко всему, у заболевшего, хотя и испытывающего зачастую сильную жажду, могут проявляться признаки гидрофобии, то есть водобоязни. В давние времена надежного способа излечить бешенство не существовало. Однако в 1885 году Луи Пастер начал проводить эксперименты с вакциной, полученной от кроликов, умерших от бешенства. На начальной стадии он вводил вакцину только собакам, но однажды, когда к нему принесли сильно искусанного 9-летнего Джозефа Майстера, Пастер решил провести с ним курс лечения. Джозеф выжил, и в мире появилась первая вакцина против бешенства. Регистрация собак, уничтожение бездомных собак, применение намордников привели к тому, что в начале 20 века бешенство в Великобритании было полностью устранено. Однако в Африке, Азии и Южной Америке эта болезнь распространена до сих пор. По данным Международной организации здравоохранения, в Индии ежегодно погибает от бешенства около 30 тысяч человек.